Секретный груз адмирала Нахимова. На подмогу Порт-Артуру и сражавшемуся против японских кораблей русскому Тихоокеанскому флоту осенью 1904 года в составе эскадры из 4 кораблей был послан броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», на борту которого якобы находился ценный груз. Кораблем командовал капитан Александр Андреевич Родионов. 33 тысячи километров проплыли крейсера, но перелом в ход сражения вы не принесли. Морской бой русской Тихоокеанской флотилии полностью проиграла. Крейсер «Адмирал Нахимов» вступил в строй в 1887 году, совершил 3 дальних, по сути, кругосветных похода и требовал большого ремонта и модернизации. Это был первый русский крейсер с башенной артиллерией. Длиной свыше 100 метров, он до конца 1890-х годов считался одним из самых быстроходных в мире. Развивал скорость до 16,3 узла, и путь к Порт-Артуру ему был хорошо знаком. Адмирал Нахимов 2 года провел в тех далеких водах, принимал участие в маневрах русского Тихоокеанского флота. В Кронштадте собирались усилить его вооружение, заменить калибр башенных пушек на более дальнобойные и скорострельные, но времени для этого не оставалось. Корабль срочно отправили в Порт-Артур. На него погрузили снаряды, уголь, питание, воду. Нет никаких сведений, что на судне были ящики с еще каким-то особым грузом. Хотя на военных кораблях в целях безопасности нередко перевозили секретные грузы, в частности золото, серебро. Такой особый груз предназначался для выполнения каких-то государственных задач. Тогда соблюдались все меры секретной погрузки, сохранения и доставки. Знали об этом только капитан и его ближайший помощник. Золото было необходимо для оплаты пребывания в чужом порту, оно могло понадобиться и для ведения переговоров. Русская эскадра из 4 кораблей была вынуждена обогнуть Африку, чтобы войти в Индийский океан. Некоторые порты не пускали к себе военные корабли русских, так как поддерживали японскую сторону. Переход через 3 океана был очень тяжелым. Не раз приходилось останавливаться прямо в море для ремонта. Адмирал Нахимов следовал за таким же устаревшим броненосцем «Наварин». Задача эскадры заключалась в том, чтобы возле острова Мадагаскар соединиться с другими отрядами Тихоокеанской флотилии, в состав которой входил крейсер «Аврора», и двигаться далее в Цусимский пролив, чтобы прорваться к Порт-Артуру. Но едва в мае 1905 года русская эскадра вошла в Цусимский пролив, как ей пришлось вступить в бой. Японцы уже ждали. Они оказались и хитрее, и расторопнее. Их легкие маневренные эсминцы расстреливали малоподвижные русские бронированные корабли, как пристреленные мишени. Один за другим русские крейсера выходили из строя, они горели и тонули. Русская Тихоокеанская флотилия потерпела полное поражение. Адмирал Нахимов получил тяжелые повреждения, и раненый капитан Родионов принял решение его затопить. Японцы подобрали находившихся в воде моряков. Родионов попал в плен, его лечили, потом вместе с другими пленными отправили во Владивосток. Он никому ничего не сказал об имевшемся на борту судне золоте. В июле 1906 года Родионова убили в Кронштадте взбунтовавшиеся матросы, и тайна золота, если оно было, погибла вместе с ним. Но на этом история крейсера «Адмирал Нахимов» не закончилась. В 1933 году американец Гарри Гисберг в своей книге «600 миллиардов под водой» сообщил, что на борту 4 кораблей, вышедших на подмогу Порт-Артуру и потопленных при Цусиме, находились сокровища на сумму 5 миллионов долларов. Больше всего золота было на крейсере «Адмирал Нахимов». В 1980 году японский миллионер Такео Сасагава заявил, что нашел затонувший русский крейсер и поднял с него золотые и платиновые слитки. Но профессиональные охотники за морскими сокровищами ставят под большое сомнение правдивость рассказа Сасагавы.